Глава 26. Летящее облако миновало скалы, вероятно, только по чистой случайности. Удача была на их стороне. Они без потерь прошли между высоченными горами и оказались в тихой долинке, которая расстелилась перед ними островком покоя и полного довольства жизнью. Ветра тут уже не было вовсе, и скоро стало ясно, что искусство Купсаха держаться в воздухе не хватит и на пару миль. Лотар не знал, то ли это место, к которому стремилось его магическое сознание, но делать было нечего, и он только обреченно кивнул, когда Санс, который теперь вообще далеко от него не отходил, сказал, что придется садиться тут. Корабль рухнул на деревенском выгоне в полумиле от какого-то замка. Лотар с удивлением обнаружил, что это довольно внушительное сооружение. Самая короткая из четырех стен была чуть ли не в полсотни саженей. Башни его тоже удивляли массивностью постройки, зато вдоль стен не было рва, да и сами стены были такими низкими, что хорошо подготовленные солдаты могли обойтись даже без лестниц, хватило бы умения взбегать по стене на конце шеста. Расставив посты и обозначив охраняемое место кострами, Лотар весь остаток ночи проспал, стараясь восстановить силы. Но даже сквозь сон он чувствовал, как из замка куда-то бегали мальчишки, которых, вероятно, использовали как связных. Владелец замка определенно созывал свое воинство, чтобы поутру выяснить, кто и почему использует его выгон для непонятных целей. Так и получилось. Они едва успели похоронить Рамисоса и Крилоса у грубоватого дорожного столбика, примерно в 200 саженей от того места, где опустилось летящее облако, почти на развилке дорог под сенью крохотного креста, обозначившего, вероятно, кончину другого бедолаги, как ворота замка заскрипели, и в поле вышла немалая толпа народу. К удивлению Лотара, здесь было не только вооруженные мужчины, но и женщины с ребятишками, которые тоже захотели посмотреть, что за пришельцы к ним пожаловали. В любом другом месте это означало бы, что у местных жителей нет воинственных намерений, но в этих диковатых краях появление разношерстной толпы могло означать что угодно. Местные женщины, вероятно, дрались не хуже мужчин, и при необходимости их включали даже в ополчение. В подтверждении Лотар без особого труда разглядел среди бойцов с полдюжины вооруженных амазонок. Впереди важно вышагивал рыжебородый богатырь в полном боевом облачении, словно сошедший с гобеленов амрских дассах. Издалека он казался непобедимым, как само море, но вблизи каждый без труда различал и заржавевший меч, и слишком туго затянутые доспехи, и неуверенное обращение с огромным и чрезмерно тяжелым щитом. Определенно, боевые годы этого человека давно миновали. Сразу за ним вышагивали десятка два бойцов, но они были еще хуже оснащены, и в глазах их читалось еще меньше решимости. Вероятно, их отвлекли от занятий, которые им нравились больше, чем рискованное нападение на неизвестных чужеземцев. «И все-таки когда-то они были дассами», — проговорил Сухмет, отвечая на невысказанный вопрос, который интересовал всех, особенно предводитель. «Будем надеяться, что сейчас он вполне цивилизовался». «Цивилизованный дасс, ты о таком слышал?» Рубас сжал рукоять своего огромного меча, но из ножен его не достал. «Иногда они становятся оседлыми, и это случается все чаще», — ответил ему Лотар. Толпа остановилась в ярдах в 50 от костров, окружающих корабль, и вперед вышел Рыжебородый. Громовым голосом он провозгласил: «Я Афис из клана Камлук, владетель долины Шанмора. Кто вы, незваные чужеземцы, свалившиеся с небес, как колдуны из легенд о южных бандитах?» Его выговор оказался слишком резким и каким-то щелкающим, но понять Рыжебородого можно было без труда. Как и он должен был без труда понимать певчую южную речь. Наверное, это все-таки очень цивилизованный дас, если он отказался от своего родного наречия. «Он считает нас бандитами», — шепотом, но довольно громко произнес Шевелек. «Это хороший признак». Лотар сомневался, что это очень уж хороший признак. Гораздо лучше было то, что колокольчик в его сознании молчал. Кроме того, он с удивлением обнаружил, что женщины, о которых он подумал лишь как о зрительницах, очень сильно влияли на всю атмосферу происходящего. Это могло показаться удивительным, но они, как дети или цветы, очищали ее, делая даже своих грозных на вид мужей и братьев спокойными и незлобливыми. Лотар собрался уже выступить вперед, но вдруг обнаружил, что от их имени заговорил Джемескин. «Мы путешественники с западного континента. В доказательство наших добрых намерений можем показать вот что». С этими словами Джемескин достал старый, отлитый из дешевого грубого серебра, герб морских дассов в виде морского дракона. «Ловко», — подумал Лотар. «Я не знал, что у банкира есть какие-то заготовки для подобных встреч». Потом он с интересом посмотрел на Афиса. Оседлый дасс все равно остался дассом. Дракон произвел на него огромное впечатление, как и на всю разом зашумевшую от возбуждения толпу. Но в отличие от воинов, женщин и детей, он постарался не показать виду, что поражен. «Почему вы тут оказались, чужеземцы? Что означает эта летающая машина? И откуда у тебя знак дассов, южанин? Хотя ты ничуть на нас не похож». Вот этого Джемескин не знал. И Лотар с внезапным уважением понял, что банкир не стремится быть главным тогда, когда не знает ситуацию в целом. Он вовремя помог, но теперь едва ли не с облегчением готов был уступить место желтоголовому. А Лотар решил ничего не скрывать, потому что ни в чем не был уверен и, кроме того, не знал, что тут должно происходить. «Мы ищем одно место, благородный Афис. Линия, вырезанная на стене в далекой пещере, указала на твою долину. Ты ничего необычного не замечал тут в последние годы?» «Глупый вопрос», — решил Лотар. «Если даже что-то и есть, он не посчитает необычным даже выпадение дождя из цветов или вяленой рыбы, если это происходит давно и регулярно. Но вопрос мог сделать их почти союзниками». «Ты ищешь сокровища?» — грозно спросил Афис. «Не, мы ищем одну злобную магическую машину, от которой может пострадать весь западный континент. Ее нужно поскорее уничтожить». Настороженность Афиса и готовность к сопротивлению мигом исчезли. Брови его поползли вверх. Он и думать забыл о нападении на иноземцев. Он хотел выслушать всю историю. «Магическую машину?» Он оглянулся, нашел глазами жену, которая слушала, затаив дыхание, и решительно произнес: «Нет, ничего такого я не знаю. Но если ты расскажешь, мы можем поискать вместе». И сейчас же толпа людей расслоилась. Одни пошли к Лотару, Рубасу и Джемескину, в которых без труда определили вожаков, а большая часть солдат, женщин и детей поспешили к кораблю, чтобы потрогать неведомую машину и потолковать с матросами, с которыми, конечно, проще, чем с господами. Но оружие они не доставали, и на лицах светилось только любопытство, без малейшего признака враждебности. Рядом с Афисом оказалась его жена, очень спокойная женщина с такими же рыжими волосами, как борода мужа. Она с гордостью похлопывала по плечам двух юношей, на лицах которых еще даже не пробился пушок. Женщина неторопливо, с достоинством проговорила: «Меня зовут Шазия Камлут, а это мои сыновья Клу и Стак. Могу я пригласить тебя, чужеземец, в наш замок? Думаю, твоя история, рассказанная за столом под вкусную снедь, будет более обстоятельной». Рубас, который с удовольствием смерил богатырскую фигуру Дасса, потом оглядел юношей, с улыбкой поклонился ей. «Снедь, благородная госпожа, скрасит не только наш рассказ, но и правду, которая за ним стоит». «О-о», — решил Лотар, — «оказывается, выучка цветоки. Впрочем, чего еще ждать от соправителя княгини Мирама?» «Подождите, подождите!» — вдруг вскричал ржебородый Афис, вытягивая вперед руку. «Я еще ничего не решил! Я думаю!» Люди, которые расположились было как следует посудачить с чужеземцами о разных интересных вещах, вдруг замерли. Как бы то там ни было, но властью ржебородый обладал непризрачной. После этого он повернулся к Лотару и прогрохотал своим басом: «Ты уверен, чужеземец, что не таишь злых замыслов против меня и моих приближенных?» Толпа восхитилась предусмотрительностью своего вождя. Шазия с еще большей гордостью посмотрела на мужа. «Я даю слово, что не таю злых умыслов против честных людей и против твоей власти, Афис. Но я должен буду драться с тем, кто окажется врагом всем нам и кто поможет замаскироваться под твоего подданного». Афис задумчиво подергал себя за бороду и произнес: «Ну что ж, наверное, твои слова справедливы», — он оглядел собравшихся. «Тогда пошли ко мне в дом. Поговорим и отведаем первого эля этого года».